Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Продолжаем первую главу четвертой песни, которая называется «Родословная дочери Ману». И сегодня мы продолжаем с текста 34-го. Давайте прочитаем все вместе. Сраддха тангираса падни чатасро сутаканьяка синивали кухурака чатуртянгматистата. Жена Ангиры, Шрадха, родила четырех дочерей, которых назвали Синивали, Кугу, Така и Анумати. Ом агьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилитам ена тасмай шигураве намаха акандамандалакарам вьяпта ена чарачарам татпадам даршитам ена тасмай шигураве намаха ванчакалпатарубешча крипа синдубьяевача патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха. Вайгуня кита калита пайшунья врана пидита дэнярна вени магнухам четанья вайдем асрае. Меня снедают черви материальных недостатков, и я покрыт изъязвлениями зависти. Погружаясь в океан смирения, я принимаю прибежище у доктора Чайтани. Ясья прасадат агьопи садья сарвагетам раджайца ши чайтанья девуме Бхагаван сам прасидату, джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара Шивасати Гоура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Что мы обсуждали вчера? Какую книгу? Четвертую песню. Вчера у нас уже была какая-то аватара. Аскеза Тримуни. Три божества Вишну. Три божества Вишну, Шива и Брама, да. Вишна, Шива и Брама. Почему не пришли все втроем? Потому что молился Господу Вселенной. Ну, обращенные молитвы были. Не было представления о Господе. Не конкретно. Да. То есть он сам не был уверен. Ну, если они со своей стороны пошутили. Но зато у него получилось, что у него родились три сына, каждый из которых был экспансией одного из этих трех божеств. Кто был экспансией Господа Брама? Брамы? Сома. Хорошо. А Господа Вишну? Это Трея. А Господа Шивы? Хорошо. А еще какое воплощение у нас уже обсуждалось? Ягья. Да, Ягья, который был сыном чьим? Ручи и... Да, то есть, помните эту аббревиатуру Дапу, да? Ханат Прешики сами, Дапу. Девахути у нас в третьей песне, Акути у нас вкратце здесь была уже упомянута в первой главе четвертой песни. Затем у нас Прасути, Дакша, Утанапада, Друва и Преврата, пятая песня. Хорошо. И в соответствии с Путрика Дхармой, хотя Ягья явился как сын Раджапати Дакши и Акути, он воспитывался как сын Свайамбхуману. То есть Свайамбхуману хотел, чтобы он воспитывался у него как его сын. И что заметили Тримурти, три божества в процессе аскезы Атримуни. Огонь, свет удовлетворенности. Да? Свет удовлетворенности. То есть это он практиковал пранаяму, и в результате этой пранаямы он стал излучать удовлетворенность. И вот этот свет удовлетворенности заметили три мурти. Потому что обычно все в этом мире не удовлетворены. Он тем временем излучал свет удовлетворенности. Видно, что вы сегодня тоже старались излучать свет удовлетворенности. А что является противоположностью удовлетворенности? Как неудовлетворенность, неумиротворенность, беспокойство, тревоги, жадность, депрессия, гнев, хочется больше, да, склонность обвинять, да, критиковать, да. То есть, видите, а мы одним махом раз и все эти неблагоприятные качества заменяем на позитивное действие, удовлетворенность. Естественно, это одна из аскез. Это аскеза. Как ни странно, мы думаем, что аскеза это то, что неприятно. Но часто аскеза заключается в том, чтобы быть удовлетворенным. Признать, это нормально, это хорошо. Намного, намного легче рассердиться, разгневаться, раскритиковать что-то. И это, естественно, один из признаков сатвагуны, и богини, которых мы здесь перечисляем, много-много богинь, сама глава называется «Родословная дочерей маму», это сатвика-шакти, разные качества и проявления сатвагуны. И благодаря сатвагуне только что-то может существовать, без сатвагуны ничто не может существовать. Мы знаем, насколько сложно что-то сдвинуть с места и создать, но для того, чтобы поддерживать, то есть энергии и чуткости, и внимания требуется на самом деле еще больше. И зрелости требуется еще больше, чем для того, чтобы что-то сделать удивительное. Ну, шрадха, конечно, вы знаете, означает что? Вера. Вера, да. И шрадха тоже является названием обряда подношения предкам, и оно включает, конечно, в себя тоже других божественных личностей. И это очень интересно, потому что часто мы думаем, что подношение полубогам это там возлияние ги, какой-то обряд, но на самом деле как можно удовлетворить полубогов, которые вообще все, что есть, дают нам просто каким-то зерном, а еще хуже, каким-то козлом или овцой, или коровой, принесенной в жертву. Как можно удовлетворить полубогов таким образом? Странно, очень странно, тем более какими-то не вегетарианцами. Махабхарата есть целое обсуждение по этому поводу, что на самом деле лучше приносить им жертву, корову из зерна или из муки. Я считаю, что лучше, наверное, корову марципан из миндального пасты миндальной. Я думаю, они намного больше будут удовлетворены, чем убийство, прошу прощения, в яге коровы. Хотя, естественно, она получает благо. И что на самом деле они получают? На самом деле они питаются не этими коровами, не дымом этим, прошу прощения, шашлычным. Но оно так пахнет, да, когда они жгут. Не зерном, не ги. Чем они питаются на самом деле? Они питаются шрадхой. То есть они питаются почтением. То есть выражением этого почтения, веры, это то, что дает им силу, питание и вдохновение для того, чтобы они продолжали даровать все нужное этому, этому миру. Поэтому, хотя в Кали-Югу они не получают своих обычных ведических подношений, но, тем не менее, есть движение, благодаря которому в мире все еще остается воздух, вода, дождь, зелень, злаки и так далее, и так далее. Все еще все продолжается. Почему? Потому что они получают как побочный результат от самой главной яги, они получают шрадху, они получают шрадху от преданных. Когда мы поем Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот. И вот мы поем, и благодаря этому все еще продолжается. И это один, это 18-й элемент бхакти, из 64 элементов бхакти, выражать почтение полубогам. Не пренебрегать полубогами. У нас 21 элементов бхакти дают такие достаточно понятные предписания, которые согласуются со здравым смыслом. Но эти обряды, шрадху и так далее, проводят в определенные времена. То есть шрадха, это, среди всего прочего, это обряд. И эти обряды обычно делают в определенные специальные моменты. И какие дни, скажем, для поклонения предкам? Какой день является важным для поклонения предкам? Какой? Новолуние. А еще более известный день для поклонения предкам, помимо новолуния. Недалеко от новолуния, но еще более известный. Кадыши – это больше для Вишну, да. Чатурдаши, да, спасибо, Чатурдаши. И вот, вот эти дочери, которые здесь упомянуты, это Рака – это вот они как раз и представляют собой разные титхи. Это тоже божества. Из них Рака – это богиня полнолуния. Затем у нас есть Кугу – это Пратипат, первый день новой луны. А Синивали, у нас тут каждая из них отвечает за разные дни. Вот, Пратипат на санскрите, это первый день растущей луны, потом у нас есть Синивали, это первый день, если я правильно понимаю, убывающей луны. Нет, растущий. То убывающий, а Синивали это растущий луна. Первый день растущей луны. А Анумати это 14-й день, когда как раз и совершаются шрадха, подношения предкам. У нас она завтра, по-моему, да? Чатурдаши, если я правильно понимаю. Суббота, Чатурдаши. Ну, в любом случае, Чатурдаши – это день благоприятный для… Это, кстати, будет Шива-ратри, если я правильно понимаю. Шраван-Шива-ратри, то есть летний Шива-ратри. Тоже там Шиве поклоняется. В любом случае, это важные, важные богини, которые управляют временем, которые помогают, которые доносят наши подношения божественным личностям, предкам и так далее. 35. Кроме четырех дочерей, у нее было также два сына. Одного из них звали Утатхья, а другим был никто иной, как славившийся своей ученостью Брихаспати. Два действительно очень известных сына. Брихаспати. Брихаспати управляет какой планетой? Юпитер, да? Вчерашний день в Индии называется Брихаспати-бар. Брихаспати-бар. День Брихаспати, день Юпитера. Гуру всех полубогов. Он сын Ангиры и Шрадхи. Если мы понимаем Шрадху как веру и почтение, то тоже мы видим, что она дает рождение Брихаспати. 9-я песня у нас есть несколько историй про Брихаспати, про Утатхью. Ну, это много всяких историй про них. У нас в Бхагаватам, естественно, они часто фигурируют. Брихаспати – великий покровитель брахмана, великий покровитель преданных. Сейчас он тоже, находясь в знаке рака, дает особые благословения, особенно с... Значит, чуть позже, когда солнце уже там отойдет подальше, с августа, на протяжении года, раз в 12 лет, он особо благоволит, особо благоприятен для всех благочестивых живых существ. Какие-то вопросы, замечания по этому поводу? Мы говорили о днях благоприятных предкам. Сколько вайшнав это вот держится? У меня на Радхаятре там спрашивали, когда надо ехать в Индию, как заказать там какой-то обряд, и повторяем Харе Кришна, мы идем пышно. Ну, действительно, для преданных это не настолько важно, потому что даже за счет того, что преданные поют Харе Кришна, предлагают прасад, все они уже читают Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, просто чтение Гиты уже дает им невообразимое благо. Но тем не менее, иногда мы можем им, скажем, когда мы во Вриндаване, когда мы принимаем уверение в Ямуне, мы можем сделать отношение. Кришна, по крайней мере, говорит сам Бхагаватам, что Кайшигате. У Кайшигата, когда мы принимаем омовение, то мы, это очень благоприятное место для того, чтобы сделать возлияние. Кришная намага, Сарва Питребью намага, Ришабью намага. И делаем возлияние всем мудрецам, всем предкам, всем полубогам. Сарадеви Кришне, естественно, в первую очередь. Тем самым мы молимся за них, за их благо. Иногда время от времени можно провести какую-то специальную, ну, то есть специальный просад предложить им, предложенный уже Кришне, или сделать еще что-то, особенно если вам кажется, что какие-то трудности у кого-то из ваших предков, вы можете для них специально прочитать какую-то главу Гиты или Бхагаватам, ну и можете провести что-то из этих вещей. Конкретный случай, то есть этим людям нужно, да, то есть нужно вдохновлять их на высшую цель или на эти обряды. Вот вы ему, потому что они интересуются вот этими обрядами, и... можно совместить. Вы можете им сказать, что в соответствии с Падма Пураной нет высшего блага для предков, чем чтение потомкам седьмой главы Бхагавадгиты. Почему? Так просто. Не, санскрит, пускай санскрит прочитает и перевод вслух. Седьмая глава Бхагавадгиты, да? Да, ну там есть третья, четвертая, но седьмая особо. Если она просто вслух прочитает санскрит и перевод, на самом деле это благо всем будет. Пускай даже если у нее там где-то он похоронит, пускай едет туда и прочитает там вслух. Там все благодарны, кто там. если ей хочется еще, вы можете сказать, да, вот, когда будет 14-й день, вот вы придите, проследите, это не такой простой день, это надо, чтобы его правильно вот, выбрать, и вот в этот 14-й день вы предложите особый просад Кришне, и потом часть этого вы раздайте вайшнавам, а часть можете возле фотографии предложить во благо вашим предкам. То есть так как действует Кришна, он поддерживает тех, кто верит в Бога. Ну да. Не, ну как? Тем самым мы же не просто, мы ее не отсылаем к какой-то кармаканде, к кармической шраде. Мы ей показываем реальную шраду, которая действительно действует. С одной стороны, это удовлетворит ее желание провести ритуал. И может действительно, ну, кто-то нуждается из ее предков. И это похвально. И укрепить веру в Бхакти. И само собой, как побочный эффект, это укрепит ее веру в Бхакти, потому что все это связано с Бхакти. Нужно предложить Кришне, прасад, гита, преданным, вайшнавам. То есть, и это самое лучшее, что она может сделать для преданных. Ну и совместить. Ну а постепенно, когда она начнет читать Бхагаватам, гиту, когда она, прочитав весь Бхагаватам, увидит, сколько внимания здесь уделяется именно вот этому обряду, тогда, само собой, у нее она поймет, насколько это приоритетно. Еще по этому поводу какие-то замечания, идеи? Хари Кришна. 36. А тут у нас сейчас Пуластья, да. Мудрец. Но среди его потомков такие, что только держись. 36. Пуластьо джанаят патням агастям чахавирбуви сонья джанмани дахрагнир вишрабасча маатапам. Пуластья зачал в чреве своей жены Хавирбу сына по имени Агастья, который в следующей жизни стал Дахрагни. Помимо Агасти, у Пуласти был еще один сын, великий подвижник Вишрава. 37. То, что такое Вишрава, уже что-то у вас Вайшрава, может, что-то уже кто-то вспоминает. У Вишравы было две жены. Его первая жена, Идавира, родила Куверу, повелителю Якшей, бога всех сокровищ во всей вселенной. А у второй жены, которую звали Кешини, родились три сына: Равана, Кумбакарна и Вибхишана. Поэтому Пуластью иногда называют прародителем демонов. Так же, как и в случае с... Ну, Пуластья известен тем, что он, да, стал прародителем демонов. Поэтому он все время остановил Парашуру, который хотел истребить всех ракшасов. Он его остановил, и в благодарность за это Пуласти благословил его тем, что он станет великим знатоком Пуран. За то, что он воздержался, что он простил. Он понял, что, ну, ракшасы всегда ракшасы. Такая страшная история. Калмашапада, царь Калмашапада был одержим ракшасом, съел всех его, съел его отца и всех его 100 дядей. И Парашара был великим, великим, могущественным мудрецом. Преданным он начал проводить ягью, сын Шакти, внук Васишти. И, естественно, истребил бы всех ракшасов, если бы не просьба Пуласти. И тогда Парашара Муни задумался и решил, что природа ракшасов есть людей, природа браманов прощать. Если ракшасы следуют своей природе, почему я не должен следовать своей природе? Прощать. И простил. И Пуласти был настолько им удовлетворен, что дал ему благословение быть великим знатоком Пуран. И он является автором какой Пураны, кто-то знает, известной, самой, после Бхагаватам, наверное, ну, одна Вишну, да, одна из двух самых. 38. Пулахасья гатир бхарья трин асута сати сутан карма срештан вариян сам сахишнун ча махамате. Гати, жена мудреца Пулахи, родила трех сыновей: Карма Шрешту, Варияна и Сахишну. И все они были великими мудрецами. Карма-шрешта это лучший в карме. Варьян это просто лучший. А сахишну терпеливый. Терпение. Таким образом, гати, пятая дочь Кардамы Муни. Гати означает движение, прогресс. Вот. Является матерью терпения, которое нам требуется для того, чтобы что делать? Терпеть. Просто терпеть. Недостатки мужа. А еще для чего? Повторяйся. Да. Тринад апи сунична таро ива сахишнуна. Сахишну. Вот. Терпение. Киртания садахари. То есть, чтобы все время повторять святые имена, нам требуется терпение. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. 39. Жена Крату Крия родила 60 тысяч великих мудрецов, которых назвали Валакильями. Эти мудрецы обладали глубокими познаниями в духовной науке, благодаря чему их тела излучали свет. Да, они маленькие. Но даже если бы они были большие. Такие же примеры, когда рождались на маленькие. И не маленькие. 60 тысяч. Ну, у Дакши, да? Шаваласхи, Харьяши. У этого, да, у Валаши, а потом 20 тысяч сыновей было. Вот такие. Такие большие пальцы. Да. Они такие рождаются, и такие. Такие вот они такие. Нет. Волоки. Очень могущественные. Могут большие благословения дать. А если они вот так родились, и такими остаются. То есть они уже готовы, уже Бог. Ну, многие из этих личностей, они уже рождаются на райских планетах, рождающиеся, они вырастают за один день. То есть они не, у них нет этого необходимости. Такого какой-то. Ну, получается, что... Потому что было много таких. На райских планетах тела состоят из грубых элементов, соответственно, шестой песне. Она, эти грубые элементы, конечно, по сравнению с нашими, намного-намного тоньше. Намного тоньше. Мы, может, их даже и не увидим. Но, тем не менее, из всех пяти элементов, все пять элементов там присутствуют. Земля. Даже Земля. Да. На Земле есть много историй в Махабхарате про то, как они проводят разные игры. Кого-то там благословили, кого-то там прокляли. Гаруду. Ну, они же маленькие, можно их не заметить. Да. Вот как раз с этим связаны истории. Там кто-то через них переступил, его прокляли. Кто это был? Кого они так прокляли? Кто-то. Индра. Индра, да. На эти дрова на жертвоприношение они несли какую-то ветошь. Да. И он со смехом переступил через них и сказал, раз ты такой. Да. Да, типа. А Гаруду, наоборот, они благословили. Он там сломал ветку, а вдруг с ужасом увидел, что они все там вверх ногами висят, делают аскезу. И он уже и не знал, и уже эту веточку и не бросить, и ничего. Ну, и в конце концов, как-то он с ними договорился. И они его были им довольны, что он так с уважением отнесся к ним. Да. Там именно с этим связано много таких историй. Поскольку они маленькие, какие-то демоны напоролись на это, и что они маленькие. Окей, крату и крия. Крия это деятельность, а крату это решимость. Мудрец крату, один из самых известных мудрецов. Крия, шестая дочь Кардамы Муни. 40. Урджаям джагирье путра васиштасья парантапа читракету прадханасте сапта брамаршайо мала. Великий мудрец Васишта зачал в чреве своей жены Урджи, которую иногда называют Арундати, семь сыновей. Первым среди них был мудрец по имени Читракету, и все они славились своей праведностью и мудростью. Урджа означает, это тоже означает могущественное, и это тоже божество Картики. Обеты на Картику называются Урджа-врата. Сегодня выучил стих из 11 песни, где Кришна говорит, что «Ягьянам брамаягьосми вратанам авихим санам». Из всех яги я изучение духовного знания. Он в Гите говорит «я джапа», джапа нам джапа-ягьосми, а там он говорит «брама», то есть изучение вед. А из всех врат обетов я авихимса, отказ от насилия. Картика, это тоже Урджа врата. Возьмем Картика врата. Если замудар. Да, самое тяжелое. 41. Читракету сурочишта вираджа митраевача улбанова субридьяно дюман шактя дайо паре. Этих мудрецов звали Читракету, Сурочи, Вираджа, Митра, Улбана, Васубридьяна и Дюман. Другая жена Васишти также родила ему несколько достойных сыновей, из которых Шакти упоминается в стихе, но в переводе опущен. Шакти как раз и есть отец Парашары Муни, великого вайшнава мудреца, автора Брихат Парашара Гора Шастры, астрологического трактата, также Вишну Пураны. 42. Читтиства тарванапат нилебе путрам дритивратам дадьянчам ашвашира сам бригорвам шам нибодаме. Читти, жена мудреца Адхарвы, дав великий обет дадьянча, родила сына по имени Ашвашира. А теперь я расскажу тебе о потомках мудреца Бригу. Это откуда? Отсюда же. Мы всех приглашаем в воскресенье на 8, да? В воскресенье на 8. А, после мало. А когда? После пира? Не, на 9. На 9. А у вас что? Вы как бы 8 должны готовить, конечно? Нет, ну я буду начну готовить. Он, наверное, там в Магдалиновке. В Магдалиновке PTC. Ассистирует. У нас Светлана, у вас, да? Одна или две? Одна. И кто еще? Анна, да? Одна, да? Кто еще? Ирактака пробу, да? Три. Четыре. Я могу одну. Так получится. Ну, полтора часа это маловато, мне кажется. На 3, на 4. Я полдиннадцатого подойду. Если вы в 9 начнете. Полдевятого. Хорошо, полдевятого. Хорошо. Ну, хорошо было бы, если бы на чей-то тоже хоть на одной присутствовали. Не, ну это склад, это что-то основное. Хорошо. Другое имя Читти, жены Адхарвы, Шанти. Шанти. Что значит Шанти? Миротворение. Миротворение. То, что все, о чем все мечтают. Хорошо. 43. Давайте прочитаем. Бригу кятям Махабхага Патням Путрана Джиджана Дхатарам Чавидхатарам Шиям Чабхагаватпарам. Мудрецу Бригу всегда сопутствовала удача. В очреве своей жены, которую звали Кьяти, Кьяти означает слава, он зачал двух сыновей, Дхату и Видхату, и дочь по имени Шри, которая была беззаветно предана верховной личности Бога. Известность. Итак, Бригу, Бригу Муни, оказывается, отец Лакшми Деви. 44. Аятим ниятим чайва сутеме рустайорада табьям тайора бхаватам мриканда прана эвача. У мудреца Меру было две дочери, Аяти и Нияти, которых он отдал в жены Дхати и Видхати. Аяти и Нияти родили двух сыновей, Мриканду и Прану. Вот мы все с вами только что занимались подопечной ему жизненной силой. Да? А Мриканда — это его брат, который не умирает вообще. Да? Который великий преданный. Сам Шива явился ему и даровал ему Инара Нараяна. Риши явились. Ну, Мриканда очень великий преданный. Один из неумирающих. Цин, вернее, Маркандея. 45. Маркандея мрикандасья пранадведа сирамуни кавишча бхаргаво ясья бхагавану санасута. У Мриканды родился Маркандея Муни. Написано в 12-й песне, противопоставление. Парикшит Махарадж умирает, счастлив, а Маркандея Риши никогда не умирает и недоволен. Ну, потому что в этих волнах разрушения он встречает Бала Гопалу, и поэтому в конце концов сейчас. То есть тоже Чаран Джива? Кто? Марканда Риши. Именно Марканда Риши. Не Мриканда, его сын. Его сын, и там это известная история. Очень часто в Индии астрологи любят из Ригведы давать мантру про огурец известный. Трямбакам Махамритюнджая, да. Трямбакам яджамахе суганди пушти варданам ура рукамива банданат мритьор мукшиям амритат мамритат. У Мриканды не должно быть сына, было быть сына. И потом ему сказали: хорошо, ну родится у тебя сын, но помрет в сколько это там? 6? 16. То есть по достижении полнолетия 16. Или 14, или 16. И тогда он сказал, ну пускай, и дал ему эту мантру, и он этой мантрой поклонялся из Ригведы, очень известная мантра. Страшно ее любят индийские астрологи предписывать. Даже Прабхупаде, этот Оджа, пандит Оджа, предписал эту Махамритюнджаю мантру, и когда Прабхупаде зачитали эту рекомендацию, прочитал Прабхупада, сказал: ну, мы читаем Махамантру, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. А сама мантра очень такая интересная, что как спелый огурец легко отрывается от стебля. Также, пожалуйста, ты освободи меня от смерти, но не от бессмертия. Огурец у нас фигурирует такой важный. И вот он читал, поклоняясь Трямбакам Яджам, трехглазому господу Шиве, и тогда смерть пришла, он обнял Шивалингом, и тогда Шива пришел, и в конце концов он не умер. Маркандея. Повторяю, который должен был умереть. Поэтому он живет всегда. Это одна из. Это начало его садханы. А потом он стал великим преданным Вишну. И он... Что такое Чиранджива? Чиранджива не умирающий, постоянно живущий. Так я же живет сюда? Да, это он. Марк. То есть пока вселенная существует? Он с 7 калп, по-моему, по уговору живет. То есть 7 дней брамы. Ну, долго достаточно. У Мриканды родился Маркандея Муни, а у Праны мудрец Ведашира, чьим сыном был Ушана Шукрачарья. Поэтому мы видим, что Бхаргава Сампрадая, видите, у нас два рода. То династия, то была династия Ангираса, это Брихаспати, это учитель полубогов, а это Бхаргава Сампрадая, и это род Шукрачари, учителя тоже брамана, но учителя демонов и управителя планеты, как? Венера, да. Вот сегодня, сегодняшний день в большинстве языков связан с Венера, Фрайда это тоже богиня высоты, а в Индии он называется Шукравар. Сегодня Шукравар, день Шукравар. Шукры, потому что Шукрачарья управляет Шукраграхой Венерой. Он тоже брамана, оба браманы, то Брихаспати, это Шукрачарья, но они по-разному действуют в этом мире. Ушана Шукрачарья известный также под именем Кави, Кави-мудрец. Таким образом, Кави тоже является одним из потомков Бригу. О, Видура, так потомки этих мудрецов и дочерей Кардамы заселяли Вселенную. Тот, кто с верой выслушает этот рассказ, избавиться от всех последствий совершенных им грехов. Была у нас вера? У нас четвертая песня, несколько таких. Ну, любая глава из Бхагаватам, естественно, может избавить от всех грехов и даже больше. Но в данном случае особенно эти личности, они присутствуют сейчас, они присутствуют, вся наша жизнь сплетена из энергий, которыми они управляют. Даже вот сегодня у нас... Шукравар, да, день, который, которым покровительствует только что упомянутый Шукрачарья, разные вещи, связанные с верой, шрада, намерение, жертвоприношение. То есть все, что мы делаем, оно все связано с этими божествами, богами и богинями. Поэтому, когда мы выслушиваем про то, как они рождаются, как они появляются в этом мире, то это очищает наше сознание. Ну, у нас дальше еще не менее очищающее описание. Вторая дочь Ману по имени Прасути вышла замуж за сына Брамы, которого звали Дакша. Дакша зачал в чреве своей жены Прасути 16 прекрасных лотосооких дочерей. 13 из них он отдал жены Дхарме, а одну Агни. Иногда Ямараджа называют тоже Дхармараджем, потому что он должен судить Дхарму. Но есть другое божество, которое отвечает конкретно за Дхарму. То есть это отдельное божество. То есть иногда Ямараджи тоже называют Дхармой, Дхармараджей, но тем не менее есть отдельная личность Дхарма. И вот очень интересно, что это тоже очень поучительно, что если есть дхарма, если есть религия, если есть религиозность, то естественно, само собой, его будут сопровождать эти 13 жен. И что это за жены? Какие это личности? Стихи 49-52. Питрибья экам юктебьо бхавайя экам бхавачиде срадха майтри дая санти стушти пушти крийоннати. что-то не желаете получить их милости, что ли? Буддхир медати тикшагрир муртир дхармасья патная Сраддха сута шубам майтри прасадам апаяндая Санди сухам мудам тушти смаям пушти расуята Йогам крийоннатир дарпам артам буддхир асуята Медха смритим тидикшату кшемам хри прасраям сутам Мурти сарва гунут патир нара нара яна вриши. Одна из двух оставшихся дочерей была послана на Питрилоку, где она и поныне живет, не ведая горя. Это Свадха, если я правильно помню. А другая отдана в жены Господу Шиве, который освобождает грешников от оков материального рабства. 13 дочерей Дакши, ставших женами Дхармы, звали Шрадха. Что значит Шрадха? Майтри. Дружелюбие. Дая. Да, милосердие. Шанти. Тушти. Пушти. Да. Источник содержания, питания. Крия. Деятельность. Уннати. Как? Возвышение. Возвышенность. А можно, чтобы... А вот у нас все уже здесь есть. Будхи. Что значит будхи? Медха. У нас тут переведено интеллектуальная мощь, да? Ну, буквально означает мозги. Медха. У нас есть какое-то в наших языках идиоматическое выражение. Юшка в голове. Или как это? Что такое? Не-не-не, наоборот. Масло в голове. Вот. Масло в голове. Ну, вот масло в голове. Это вот медха, это вот... Потому что медха – это что-то похожее на масло, мозговитость. Ну да, вот. Титикша означает хри – скромность, и мурти – образ. Да. Эти 13 дочерей Дакши родили 13 сыновей. Шрадха родила Шубху. И шубха означает благо, благословение, счастье, удача. Майтри, дружелюбие, да, родила прасад. Прасад. Прасад – это милость, спокойствие, чистый разум, чистое сознание. Дая сострадание или милосердие рождает абхаю бесстрашие. То есть если очень поучительно, то есть если вы хотите избавиться от стресса, не от стресса, а от тревоги, от страха, то по идее что является матерью бесстрашия? Или кто? Милосердие, да. То есть, если вы будете проявлять милосердие, то, естественно, ее сын придет благословить тоже без стражи. Шанти, умиротворенность, рождает счастье, да. Тушти, удовлетворенность, рождает муду, восторг, да, муда. Пушти, вскармливание, смаю. Смая у нас есть, означает две разных вещи. Смая может рождать, смая может означать вожделение или гордость. Но здесь Вишна Чакраварти Такур указывает, что смая означает энтузиазм следовать дхарме, воодушевленное исследование дхармы. То есть И это естественно, да, если кого-то просто кормить просто-напросто, да, то может возникнуть просто гордость и просто ненужные желания. Вот. Но если кормить духовной пищей, то будет воодушевление, будет энтузиазм к религиозной деятельности. Крия, деятельность, порождает йогу, связь. Уннати, возвышенность, рождает дарпу. Дарпа тоже очень интересно. Дарпа может означать гордость. Но Вишна Чакрати Такур говорит, что здесь, как сын сатвика Шакти, он означает искусность в йоге и в тапасе. Может быть и связано, надо искать. Будхи, интеллект, рождает артху, достижение целей. Медха, мозговитость, да, рождает смирити, память. Титикша, терпимость, рождает кшему, безопасность, сохранность. Йога кшема вагамихам. Если мы терпеливы, то рождает... Хри, скромность, рождает прошраю. Прошраю – это благородное поведение. Прошраю – благородное поведение. В 11-й песне Кришна объясняет, что Бхагавад-дхарма начинается с прошраи, а именно уважение к старшим, дружбу с равными и милосердие к младшим. Это у нас сатвика шакти 12. А 13-я, Кришна Чакрати Такур говорит, является шудха сатвика шакти, потому что Мурти, кладезь всех добродетелей, родила Шри Нарунараину, верховную личность Бога. Естественно, из сатвы он не рождается. Он рождается из шудха сатвы, из чистой сатвы. Очень, очень интересно. То есть мы видим, что даже просто эти родословные, это не просто имена, они соответствуют определенным качествам, и они показывают связь различных качеств в нашей жизни с различными практиками, с различным поведением. Какие-то вопросы, замечания здесь? Да. Как hardware от software. То есть мета это просто, можно так сказать, физическая способность. А будхи это более тонкая способность использовать меду. Да. Меда это просто наделенность мозгами. Одаренность мозга, да, одаренность. Да. А то умение пользоваться. В день явления Нары Нарайны весь мир пребывал в радости. Кто отец Нары Нарайны? Да. Вопрос на засыпку. Дхарма. Дхарма, да. Дхарма. Дхарма. То есть Дхарма и Мурти являются отцом и матерью Нары Нарайны. В день явления Нары Нарайны весь мир пребывал в радости. В умах всех живых существ воцарилось умиротворение. И все в природе, небеса, реки и горы, было исполнено неизъяснимого очарования. Дивьявадьянтатурьяни пету кусума вриштая мунаястуштовустушта джагургандарава киннара Нритьянти смастрио девья асит парамамангалам, дева брахмадая сарве упадасту равиштавай. На райских планетах заиграли музыканты и начали осыпать землю цветами. Умиротворенные мудрецы читали ведические молитвы. Обитатели небес, гандарвы и кинары пели песни, а прекрасные девушки с райских планет танцевали. Это и множество других счастливых примет сопровождали рождение Нары Нараяны. В момент их появления на свет великие полубоги во главе с Брамой тоже стали возносить Господу благоговейные молитвы. И Нара Нараяна поныне бадрикашами совершает аскезы на благо всего мира. Там сидят в суровых аскезах, и мы можем не видеть Нару Нараяну в их явственном обличии, но мы можем видеть Нару гору и Нараяну гору, и можем их видеть в образе двух гор. Присутствует действительно совершенно другое пространство, даже в Гималаях, даже по сравнению с другими местами Гималаев, там весь Утаранчал, Утаракуру очень, очень необычный. Кто был Бадрикашами? Кто-то был Бадрикашами? То все равно можно почувствовать разницу уже, когда туда подъезжаешь, проезжаешь Джотимат, Шанкарачаримат, и въезжаешь в эту долину, по которой течет Алакананда. И кажется, что это такая огромная аллея, по двум сторонам стоят огромные часовые, такие горы зеленые, высокие, и смотрят, кто идет. И мы там по этому дну этой долины едем, потом подъезжаем, и перед нами как замок. Большая гора, и мы к этой горе начинаем взбираться вверх, и вдруг из солнечного лета въезжаем в покрытый снегом, еще снег может идти даже, там внизу плюс 50, а там снег падает, въезжаем и попадаем совершенно в другое пространство. Там разные, там много всяких удивительных гор, там Кувера, там еще кто-то, и вот эти две горы Нара и Нараяна. Ожидают, там Ясадев. Куда попадаем, в Дхаму, Бадринат это Дхама, то есть это не просто Тиртха, святое место, это Дхама, часть духовного мира, часть другого совершенно пространства. Там Нара Нараяна, там Ясадев присутствует. И пещера Ясадевы. Там можно пойти и получить даршан. Ну там есть пещера, там есть божество, там есть много интересных вещей. И ну, Мадхвачарья видел. Некоторые вроде бы видят Ясадеву. Я так, чтобы лично, то нет. Лично. Да, сегодня приходи. Мылся. Как встречали полубоги, полубогини, апсары, гандарвы, кинары, мудрецы, приход Нары, Нараяны? Я предлагаю нам всем встать и с ликованием и умиротворением, которое сопутствует имени Господа, спеть. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, что же сказали полубоги? 56. Дева учу йомая я вирашитам ниджаятмани дам керу паведами ватат пратичакшаная этена дарма садане ришимурти надья прадушчакара пурушая нама парасмай. Полубоги сказали: мы в глубоком почтении склоняемся перед трансцендентным Верховным Господом Парасмой, Высшим, который сотворил это мироздание, играющее роль его внешней энергии. Материальный космос находится в нем подобно тому, как воздух и облака находятся в пространстве. И этот Господь явился сейчас в доме Дхармы в облике Нары Нараяны Риши. Риши Мурти Надья. Мурти тут тоже игра слов. Он явился в образе мудреца, но тоже можно узнать имя его матери. Да? Что он явился от Мурти. 57. Соям стити вяти короба самая срештан сатвена насурагана нанумея татва дрешята дабра карунена вилоканена ядшриникета мамалам кшипатара виндам. Мы молим о том, чтобы Верховный Господь, которого можно постичь, изучая авторитетные ведические писания, и который, желая положить конец всем несчастьям в своем творении, принес в него мир и процветание, милостиво одарил нас своим взглядом. Его сострадательный взгляд затмевает красоту безупречного лотоса, который служит обителью богини процветания. Они просят о милостивом взгляде. Адабра Карунена. Безграничная милость. Есть известные молитвы о милостивом взгляде Шримати Радарани, о милостивом взгляде Господа Нарисимхи. И здесь у нас молитва полубогов к Нараяне о их милостивом взгляде. Они говорят: вы уже пришли для того, чтобы принести благо всему творению. 58. Майтрея сказал: о Видура, вознося эти молитвы, полубоги прославляли Верховного Господа, который воплотился в образе мудреца Нары Нараяны. Господь бросил на них милостивый взгляд. О чем они просили? Милостивым взглядом. И что он на них бросил? И отправился на гору Гандамадана. Отчитал Яятур, отчитал Гандамаданам. Чтобы облегчить бремя мира, Нара Нараяна Риши, частичная экспансия Кришны, явился в наши дни в родах Яду и Куру в образе Кришны и Арджуны. То есть они, Нара и Нараяна, они амши. Они две амши. Тогда как Кришна и Арджуна – это амши, то есть источник этих экспансий частиц. Это 13 дочерей, то есть это, мы видим, потомство 13 дочерей Прасути, которые благословляют весь мир. Текст 60. Бог огня зачал в чреве своей жены Сваги трех сыновей – Паваку, Паваману и Шучи, пищей которых являются дары, приносимые жертвенному огню. Павака, Павамана, Шучи – все три означают очищающие. Все три. 61. Три сына – Агни и Сваги – произвели на свет 45 детей, которые тоже стали богами огня. Таким образом, в общей сложности, включая отцов и дедов, существует 49 богов огня. Сваха, который у нас, это же отсюда, да? Сваха. Не знаю. Но когда мы во время яги бросаем зерно, мы говорим Сваха. Это вот ее имя. Имя жены бога огня. Агни. Сваха, кто это? Жена Агни, правильно? Я ее когда проводят. Ты жена Сваха. Жена этого. И когда проводятся яги, то есть там, скажем, один огонь, который сжигает грязные вещи. Есть еще один огонь, который сжигает мертвецов. И вот тот, кто, жрец, который проводит жертвоприношение, он одну палочку с огнем отбрасывает в сторону, говорит, вот этот огонь, пожалуйста, не участвуй, и этот огонь, пожалуйста, ты тоже не участвуй, потому что у нас мангалагома, у нас ягья благоприятная, и призывает тоже определенные огни, которые, которых он просит участвовать в жертвоприношении. То есть целая наука. Какой огонь вы позвали в яге? Что ты отбросил? А что ты отбросил? Ну так делали. Название огня я отбрасываю и призывается определенное огонь. Сваха, это я свидетельствую, это тоже правильно. 62. Вайтани ке карманья нама бир брамавади би агнея иштайо джаге нирупьям тегная стуте. Эти 49 богов огня наслаждаются дарами, приносимыми жертвенному огню во время совершения ведических обрядов, которые проводят браманы. Разные. Есть имперсоналисты. Есть корми. Вот, а мы не имперсоналисты. Но брамавади, брамавади может означать имперсоналисты, брамавади может означать те, кто являются последователями вед. Брама означает тоже веды. 63. Агнишватты, бархишады, соуми и аджьяты являются питами. Они делятся на сагников и нирагников. То есть те, которым поклоняются с огнем и без огня. Все эти питы женаты на свадхе, дочери Дакши. 64. Свадха, отданная питам, родила двух дочерей, Ваюну и Дхарини, которые исповедовали имперсонализм, брамавадиньяу, и обладали как трансцендентным, так и ведическим знанием. То есть они были Ваюна и Дхарини, дочери Свадхи, были великими знатоками вед, как знанием, относящимся к этому материальному миру, так и знанием трансцендентным, брамавади. 65. Бхавасья патниту сати бхавам дева манаврата атмана садришам путрам налеве гунашилата. 16-я дочь Дакши, которую звали Сати, стала женой господа Шива. У нее не было детей, несмотря на то, что она всегда верно служила своему мужу. Виной тому был отец Сати, Дакша, который постоянно бранил господа Шиву, хотя его не в чем было упрекнуть. Из-за этого Сати пришлось воспользоваться мистической силой йоги и оставить свое тело до того, как она достигла зрелого возраста. Самая молодая дочь Дакши. И следующие пять глав описывают эту страшную, шесть глав описывают эту историю, как это происходило, как предостережение против гордыни, потому что Дакша великий преданный, Дакша сын Брамы, Дакша прародитель. Тоже мы видим, что мы все так или иначе обязаны Дакше. Ему есть чем гордиться. Ему есть чем гордиться. Он преданный. Преданный Господа Кришна. Кришна. Преданный Вишну, да. Вот в этом-то и проблема. Что возникает гордыня. Иногда даже может быть заслуженное и даже у преданных. То есть само внешнее следование принципам, процессам, методам преданного служения само по себе не является совершенством. Совершенством является не только внешнее исследование, но и соответствующее внутреннее умонастроение и сознание. И вот как раз про это нас здесь будет предупреждать Шримад Бхагаватам, как Капила Дева уже предупредил, описав бхакти с влиянием тамагуны на преданного, которого мы должны избегать, так же как мы избегаем раджаса. И сатвагуна лучше всех, конечно, но наша практика это ниргуна бхакти или чистая бхакти, которая совершается ради удовлетворения Кришны, с целью удовлетворить Кришны, с полной верой в бхакти, без сомнений в том, что требуется что-то отличное от бхакти для чего бы то ни было, для каких бы то ни было целей. Если Кришна позволит, то в следующем году мы эту удивительную интересную часть будем читать. Может, удастся убедить Мадан Мохана, чтобы он прочитал какие-то части, приехал, чтобы мы могли быстрее. Я уже просил, он что-то еще не уверен, но может сможем его тоже пригласить какое-то время, чтобы не просто там раз в год мы ходили. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Вопросы, комментарии? В течение года пройдет учебное занятие. Кришна, Наранараяна. Есть Арджуна и Кришна. Это понятно, да? Да. И вот Арджуна и Кришна являются изначальными личностями. И их великодушие так велико, их милости так много, что ее хватает и на них, и на разные экспансии. Вот они себя экспандируют уже. Они среди разных других аватар Кришна приходит как Нараяна, а Арджуна приходит как Нара. Двое детей Мурти и Дхармы. И они как экспансии распространения. Тем самым показывая пример, являя пример и совершая давая аскезы ради блага всего человечества. Ты не помнишь, что это было? Махабхарата. Два друга. Один из них Вишну Татва, другой из них это вечный спутник Кришны. В санскрите используется двойственное число. Два. Два. Три числа есть. Единое. Два языка только, в которых сохранилось двойственное число. Два и много. Да, один, два и много. Да. У нас один и много. Например, я на словенском я иду грем. Мы два идем грева, и много нас идет грем. Я про них много слышал, но только то, что они были великими мудрецами. Как? Мудрецовками. Мудрунями. А вот чтобы их лила как-то было описано, я не знаю где. У нас Бхагаватам имена все упоминаются практически, всех важных личностей во Вселенной, но лилы нет. Я предлагаю на останок посмотреть еще в стихи 30, ну или в нашу книжку на страницу 26. Ну или в Бхагаватам 4.1.53, 53 стих. И задуматься над тем, благословение какой сатвика шакти нам сейчас особо было бы ценным. Какой сатвика шакти благословение было бы в данный момент для нас особо ценным. Я имею в виду об этих 13. Да. Ну, 13 у нас мурти, она у нас шуда сатвика, и мы получаем ее благословение каждый раз, когда мы поклоняемся божеству. У нас есть божество, даже сейчас вот у нас есть и панчататва, и хаягрива, мурти, божества Кришны. И тем самым мы получаем уже ее общение и благословение. Вот. А 12 остальных это сатвика шакти. Можете подумать, какие для вас лично были бы для вас особо ценными. Можете выбрать один, номер один, номер два, номер три, но вот именно одну такую вы выбрали. То есть не то, кого она родила, а то, кого мы... Можете выбрать тоже кого-то из их сыновей, если вам больше требуется. Все определились? Или кто-то еще требует? Все готовы, да? Еще кому-то нужно время? Точное задание. Тогда ты же не прогадаешь, конечно. Такой раз. В 11-й песне Кришна говорит Удаве, что тот, кто развивает сатву, естественно, приближается к дхарме. Тоже мы видим, почему. Потому что сатва связана с женами дхармы. Не бойтесь ошибиться, потому что они все сестры. И они одна за другой приходят. И кроме того, может быть, в настоящий момент вам особо требуется милость какой-то одной из них, но через месяц, может, какой-то другой. И это, если вам особо требуется милость одной, не означает, что вам не нужны другие. Да? То есть это... Все готовы? Хорошо. Теперь, когда я звякну колокольчик, мы все одновременно вслух громко назовем имя одновременно. Все на санскрите. На санскрите. Ну, кого вы выбрали? Свою. Ну, того, кого выбрали. Или сатвика шакти, или... ее сына, тоже сатвика шакти, девату. Все готовы? Okay, значит, я сейчас звякну, и мы все вместе повторяем. Дай. Еще раз. Дай. Хорошо. А теперь вернемся друг к другу. И... непонятно. Но понятно, что у всех свои. Видно, что разные, да? И вернемся к друг другу и можем поделиться, кто что выбрал. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну вот, то, что хочу попросить, чтобы вы практиковали всегда, отмечать за собой... вид мотивации, четыре вида мотивации, три в гунах, сатва предпочтительнее, а еще лучше просто ради удовлетворения Кришны. Три вида отношений к старшим, равным, младшим, ну и к так называемым врагам, нейтральные. Практика мадхьяма бхакти, благодарность Кришне. Мы видим, как все является милостью Кришны, мы умеем находить милость Кришны и выражать ему благодарность за это. Это то, что помогает нам быть удовлетворенными, предаваться Кришне. Признательность или восхищение качествами вайшнавов. это по отношению к вайшнавам, да, к преданным. Находить хорошие качества в вайшнавах, выражать свою признательность этими качествами, практиковать поведение, которое соответствует сатва-гуне, как Кришна рекомендует, и удовлетворенность. Первое правило йоги и как качество в преданном, которое удовлетворяет Кришну, по словам Кришны, Бхагавад-гите, во многих других местах. То, что его быстро удовлетворяет, то, что тоже у нас говорилось, быстро приносит нам успех в бхакти. Сразу же приносит нам связь с Кришной большое. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Несмотря на поклоны Ванчакалпа, дорогие.